Но даже изводя себя мыслями о том, что могло бы быть, стань судьба к ним добрее, она не могла не понимать, что они идеальные любовники. И пусть они разные, как огонь и вода, тучи и солнце, тишина и гром, разве в этом дело? Стараясь не думать о Мэтте, она приняла душ и прокралась в фургон забрать Баттон, пока та не разбудила сестру. Хотя Люси не жаловалась, спать ей приходилось не слишком долго. С таким созданием, как Баттон, не до сна. Вернувшись на кухню, Нили включила радио. Сегодня восьмой день, как исчезла первая леди Корнилия. Она нажала кнопку. Мэтт вошел, когда Нили кормила Баттон кашей, поцеловал ее губами, пахнувшими зубной пастой, и попросил оставаться дома, пока он не вернется с утренней пробежки. Нили коротала время за вчерашним Wall Street Journal, читая статью о налогообложении и время от времени поглядывая на Баттон. В начале 11-го на веранде появилась Люси. «Бертис и Чарли здесь? Они сказали, что мы с Баттон можем поплавать в их кемпинге. Там в бассейне есть большая горка и три трамплина для прыжков». «Я только что говорила с Бертис по телефону. Они скоро будут. Баттон пусть остается». Малышка громким криком выразила свое неудовольствие поведением Сквида, посмевшего уползти от нее под диван. «Где Мэтт?» «Бегает. Говорил что-то насчет того, чтобы пойти с тобой на спортивную площадку, покидать мячи в корзину». Лицо девочки мгновенно озарилось радостью. «Правда?» «Но я ответила, что ты подобной чепухой не занимаешься». «Не может быть». «Ну и глупышка же ты!» — засмеялась Нили, поднимаясь с дивана и порывисто обнимая Люси. «А ты чудачка!» — Люся доверчиво прижалась к ней. «Знаю. Поэтому мы и любим друг друга. Кто сказал, что я тебя люблю?» «Слова не всегда нужны», — покачала головой Нили, чмокнув Люси в макушку. Та на мгновение обмякла, но тут же отстранилась, словно обычный дружеский поцелуй стал для нее тяжким испытанием. А может, посчитала, что лучше отпрянуть первой, пока не надоела Нили. «У меня есть одна мысль», — заговорчески шепнула Нили. «Только не смейся надо мной, хорошо? Зачем это я буду смеяться?» Люся уселась на пол, скрестив ноги, и подтащила к себе Баттон, чтобы как следует поздороваться. «Я хочу предложить тебе кое-что, но, боюсь, ты посчитаешь меня дурочкой». «Валяй, там посмотрим», — усмехнулась Люси. «Давай накрасимся». «Да ты в своем уме?» «Нет, мне действительно хочется». «Ты считаешь, что на мне всегда тонна косметики?» «На тебе действительно обычно тонна косметики?» «Ну же, Люс, давай. Принеси свою косметичку, я достану свою». Люся кинула ее снисходительным взглядом. «Ну что ж, если это тебя счастливит, еще как, я буду на седьмом небе». Они притащили свои запасы, и Люся настояла на том, чтобы накрасить сначала Нили. Пока Баттон гонялась за многострадальным Сквидом, девочка подвела Нили глаза, наложила тональный крем и румяна и, отступив с удовольствием, воззрилась на дело своих рук. Настоящий отпад. Погоди, вот Мэтт увидит. Очевидно, она не оставила надежды сосватать Нили и Мэтта. Нили посмотрела в зеркальце. Да, ничего не скажешь. Не хватает только сутенера. Она даже улыбнуться боялась из страха, что штукатурка пойдет трещинами. «Теперь моя очередь». «Ну вот, и я буду выглядеть прилизанной зубрилкой». «Очень хорошенькой зубрилкой». Нили принялась за работу. Немного тени на веки, тонкий слой светлой помады, а сверху бесцветный блеск. «Так красит губы сама Сандра Баллок», — сообщила она. «Откуда тебе знать?» «Откуда?» Да слышала из уст самой Сандры. Прочла в журнале. Люси уже не столь критически взирала на свое отражение в зеркале. Нелли вытащила из кармана шорт три розовые заколки бабочки и закрепила в волосах Люси. «Ой, Нелл!» — восхищенно прошептала девочка. «Умереть не встать!» «Посмотри, Люси, ты просто неотразима. Обещай, что будешь размалевываться только в те дни, когда захочешь вообразить себя потаскушкой». Люси закатила глаза. «Тебе ни к чему скрываться под маской», — мягко добавила Нелли. «Ведь ты все сама про себя знаешь». Люси принялась теребить обивку кресла. Нелли решила дать ей время подумать над сказанным и подняла Баттон, пытавшуюся сунуть головку в корзинку для мусора. «Пойдем, хулиганка. Сейчас мы тебя сделаем красивой». Она усадила малышку на стул, мазнула губной помадой по кончику носа и нарисовала тонкие усики карандашом для бровей. Люси хихикнула. Баттон вела восторженный монолог со своим отражением, когда гарем почтил своим приходом сам султан. Он уже закончил разминку и прижимал к пропотевшей майке баскетбольный мяч. Все три женщины мигом обернулись. Мудрый султан, как оказалось, прекрасно разбирался в женской психологии. «А кто эта милая маленькая мышка?» — осведомился он, погладив Баттон по мягким волосикам. Та ответила радостными аплодисментами. И тут он увидел Люси. Нелли заметила, как на лице девочки неуверенность мгновенно сменилась страстным желанием услышать похвалу. Но все скрыла обычная угрюмая гримаска.